Часть третья. Глава 1. Вперед, дзержинцы! Кончился крымский поход. Загорелые, окрепшие душой и телом, полные незабываемых впечатлений, повзрослевшие, возвращались домой. На подступах к коммуне встречали друзья и знакомые. И вот он, наш дом. Родной и единственный. Едва дождавшись команды «разойдись», бросились осматривать хозяйство. Планы Соломона Борисовича сбывались. Заканчивалось строительство кирпичного дома для ИТР, вынесенного за футбольное поле в лес. Пока это было единственное капитальное здание. Остальное представляло собой скопище деревянных построек и пристроек, больших, средних и малых, сооруженных из отходов. Особенно несуразной показалась кузня Филатова, которая перекочевала с тыла на открытое место перед самым фасадом и воссела на бывшей клумбе. Соломон Борисович объяснил с ее перемещение как вынужденную уступку пожарникам. Он водил по двору Антона Семеновича и Дидоренко, торжественный и взволнованный, как по полю выигранного сражения. Царственным жестом указывал на плоды своего триумфа. Его массивная бритая голова горделиво красовалась в ожидании лаврового венка. А почему бы и нет? Ведь сделано доброе дело. Сараи? Так это же не южный берег Крыма. Внутри здания засверкал свежими красками настоящий спортивный зал. Будто здесь и не было никаких станков. Их место заняли новенькие снаряды. Шведская стенка, параллельные брусья, турник, кольца, канаты для лазания, конь, трапеции и даже маты. За дальней стенкой – души для мальчиков и девочек. Войти в зал еще нельзя, полы свежевыкрашенные. Смотрим и глазам не верим. Как мог наш гопсек решиться на такое расточительство? «Ура! Качать Соломона Борисовича!» – не выдержали пацаны, опомнившись от сказочного видения. Нервы Когана не выдержали, блеснула слеза. Он расслабленно ответил на крепкое пожатие Колобалина и как бы про себя заметили. «Разве я барахольщик? Вы еще не то увидите». Каморку биологов реконструкция не затронула. Гурами, гупи, волехвосты спокойно плавали в своих водоемах, избавленные от гула станков и душераздирающего визга пил. Станки столярно-механического смонтированы в пристройке к стадиону. Мы простили Соломону Борисовичу захламленность производственного тыла времянками и мусором, который заполз и на дорожки, и на цветники перед фасадом. И на кузню посмотрели не так удивленно, как в первый момент, понимая, что не жилится она на этом свете. Империя Фанс нам надоела порядочно. Построенная из хлама, она как магнитом притягивала к себе другой хлам, который был нужен нашему производству. Свежий глаз, впитавший иные панорамы, подсказывал. Сжечь бы всю барахолку кричащей нищеты и строить так, как дом ИТР и спортзал. Да не пришло еще время. Пока что представлялась одна возможность – придать этому царству убогости какой-нибудь вид. Аврал начался с налета, как только закончили осмотр. Совет командиров распределил участки. Походная система взводами перешла в отрядную. После столь длительного отдыха работали с наслаждением, скребли, чистили, мели. Взрыхленные ипполиты и цветники улыбались посвежевшими красками. Каждый цветок кланялся под строями поливок, как бы благодаря своих избавителей и спасителей. Карл Иванович не дал им погибнуть, но гибель была уже близка. Дорожки перед домом посыпали свежим песком. Единственный тротуар, протяженностью от углов здания до парадного входа, вычищался и споласкивался водой. Дебри тыла с головоломными лабиринтами и баррикадами попали под жестокую обработку. Соломон Борисович и его маршалы Летис, Машанский, Ординанс и Сыч грудью отстаивали все, что должно еще пожить на свете. Пылали костры, пожирая в очистительном огне мусор и рухлядь. Внутри здания уборка затянулась до позднего вечера. В сверкающие чистотой спальни вносили проветренные одеяла и матрацы, застилали чистые простыни, заправляли кровати, натирали паркет и с упоением думали: в гостях хорошо, а дома лучше. Наступило время школы. Появились заботы у кандидатов на рабфак. В самом деле, не сидеть же в коммуне до поры, когда вырастет борода. Явных кандидатов набралось человек 30. Их не упрекали, как засидевшихся невест, но жизнь предъявляла свои требования. На улице еще так много ребят, нуждающихся в нашей помощи. Фомичев и его товарищи, актив коммуны, комсомольцы, лучшие производственники не на шутку встревожились, когда машиностроительный институт отказал в приеме на первый курс своего рабфака. Нет стипендий и мест в общежитии. Рабфак – это была ступень к дальнейшему образованию рабочего человека. Это перспектива учебы в институте, возможность для рабочего человека стать инженером, о чем часто говорил нам Антон Семенович. Институт мог взять на второй и третий курс студентов. Но кто решит создавать экзамены без подготовки на эти курсы? а где жить? Коммуну превратить в ночлежку? Педагогический совет коммуны, а вскоре и совет командиров, были поставлены перед сложной проблемой. Как быть? Что делать? И решение пришло. Нельзя ли открыть собственный РОПФАК? Например, как отделение машиностроительного института. Перспектива заманчивая. А как ее осуществить? Кто разрешит и узаконит? Где взять оборудование, преподавателей? Как их разместить? Дебаты были бурными. ССК Харламова, не справляясь с разгоряченными ораторами и шумом, перешедшим парламентские рамки, обратилась за помощью к Антону Семеновичу. Что-то было в его лице строгое и торжественное. Что-то новое излучалось его глазами. Наступила тишина. Мы смотрели на Антона, как на взведенный курок. «Товарищи, а ведь в самом деле, почему бы нам не открыть свой РАПФАК?» Очень спокойно начал Антон Семенович. «Мне думается, что к такому решению мы давно готовы. Если институт предлагает второй курс, то почему мы не можем сами начать с первого? Наш преподавательский состав может, я думаю, перестроиться. А если будет надо, пригласим и других. Что касается организационных вопросов, поручите их мне. Думаю, РАПФАК у нас будет». Тут он сделал паузу и, улыбнувшись, добавил без всякого пафоса. «Дня через два». Совет замер. Антону мы верили как святому, но поверить в такое? Первый раз на совете началось настоящее столпотворение. Впрочем, продолжалось оно недолго. Лицо Антона Семеновича посуровело, и в кабинете вновь стало тихо. Как-то в один из зимних вечеров Антон Семенович читал нам письмо Горького. В кабинете полно ребят. Неожиданно потух свет. Это случалось нечасто. Сидим тихо, переговариваемся и не знаем, сколько продлится досадная темнота. И вдруг голос Антона Семеновича. «Да будет свет! Раз, два, три!» Отсчитывая, он хлопал ладонями. По счету три ярко вспыхнула лампочка. Пораженные невероятным фокусом, мы даже испугались и лишь спустя некоторое время разразились нашими аплодисментами. Этот случай помнили, но разгадку найти не могли. И вот теперь еще один фантастический полет. Возможно, что идею открытия РАПФАКа в коммуне Дзержинского он вынашивал давно. Возможно, что именно сегодня это решение вызрело окончательно. Соломона Борисовича идея РАПФАКа тоже обрадовала. «Граждане, мы сохранили рабочие руки. И какие руки? Золотые руки. Вы понимаете, что это значит? Вы еще не понимаете?» За дверью кабинета он тыкал пухлую ладонь радостным кандидатам, щедро обещая обтирку в цехах и спецовку из рубчика. 15 сентября РАПФАК был торжественно открыт. В коммуне остались прославленные токари, слесари, столяры, формовщики, литейщики. Педагогический состав пополнился хорошими преподавателями по истории, математике, физике. По русскому языку и литературе – профессор Пушников, по украинскому языку и литературе – профессор Магура. РАПФАКовцами первого и второго курсов стали 70 человек. При вступлении сдавали экзамены. После крымского похода секретарем комсомольской ячейки избрали Сашу Акимова. Он работал в столярной мастерской, был ударником, активным комсомольцем, спортсменом. По характеру веселый, никогда не ноющий, общительный. К нему тянулись, признавая авторитет вожака. Под его руководством комсомольская ячейка стала работать активно, входя во все сферы жизни коммуны. Однажды на работе, после короткого разговора, он предложил мне вступить в ряды в ЛКСМ. Его предложение меня обрадовало, как выражение доверия, признание достойным носить звание комсомольца. В комсомол принимали не любого желающего. Делали отбор по производственным достижениям, показателям в учебе, в поведении, политической подготовке и пролетарской сознательности. В биографии учитывалось социальное происхождение, хотя в нашем составе столбовых потомков голубой крови не встречалось. До разговора с новым секретарем, находясь постоянно в среде комсомольцев, я видел, что они лучше и активнее других, больше загружены общественными и политическими делами. В отрядах, в совете командиров, на общих собраниях их голос был решающим. На закрытых комсомольских собраниях обсуждались такие вопросы из жизни коммуны, куда не было доступа беспартийным. В повседневном быту члены комсомола не проявляли личного превосходства, не бравировали своим званием. Каких-то выгод и благ не имели. Наоборот, к ним предъявлялись самые высокие требования Антона Семеновича, вместе с тем безоговорочное доверие и уважение. К этому времени комсомол стал настоящим авангардом коммунаров. Комсомольские ряды росли за счет актива. Я подал заявление и был принят. Из помощника стал командиром своего 12-го отряда и только теперь по-настоящему осознал, какая ответственность лежит на плечах лидера. У нас не стало штатных воспитателей, хотя, будучи педагогами в школе и на рабфаке, они оказывали постоянное воспитательное влияние как члены коллектива. В отрядах главными воспитателями были командиры. Выполнение отрядом режима дня, санитарное состояние спален, закрепленных объектов уборки, личная гигиена подопечных, их поведение, дежурство по коммуне, участие во всей общественно-политической жизни, ответственность за это и многое другое возлагалось на командиров. В моем отряде не стало Шейдина и Колесника, они работали в токарном. Шейдин полюбил книги и читал запоем. Косметическая полировка Васи Федоренко и крымское солнце пошли на пользу. Я не оставлял спорт. С появлением спортзала условия подготовки улучшились. Группа энтузиастов в любую погоду проводила зарядку на воздухе, после чего пробегали 5 километров, освежались холодным душем и разогревались на снарядах. После трудового дня занимались в секциях – бокса, борьбы, гимнастики. Появились инструкторы по видам подготовки. Делали осторожные пробы обучения запрещенным приемам – джиу-джитсу. Руководил секцией борьбы инструктор Сиротин. Тренировки проводились при закрытых дверях. За общую физическую подготовку я и поныне благодарен наставлениям Мюллера и Семену Афанасьевичу Колобалину. В начале декабря 1930 года коммуна встречала делегацию красных фронтовиков из Германии. Земля достаточно подмерзла, чтобы можно было добраться до Белгородского шоссе, не утопая в грязи. Весной и осенью, из-за отсутствия мощенных дорог, коммуна была отрезана от окружающего мира со всех четырех сторон света. Каторжным трудом людей и лошадей доставлялось самое необходимое для поддержания жизни. В этот день светило солнце, замерзшие кочки прикрыл первый снег. Гостей встретили у шоссе при выходе на тропу, ведущую в лес. Их было человек 50 подвижных крепышей, здоровых и румяных. У них свой духовой оркестр со странными инструментами, в несколько узких раструбов, басах и баритонах. Встреча была по-братски теплой и торжественной. Все в форме красных фронтовиков, в тельмановских фуражках. Мы впервые увидели стойких борцов за революцию в Германии. Два оркестра сыграли интернационал. Дирижировал Волчек. Начальное познание немецкого сковывали свободное общение с товарищами. Дополнением в таком же объеме русским с их стороны достигалось взаимное понимание. Главным же средством разговора были жесты, мимика и братские интернациональные чувства. После теплых приветствий, пройдя цепочкой через лес, гости отдельным взводом построились в нашей колонне. Впереди знамя коммуны. Оркестры попеременно играли марши. Нам понравился их марш «Ротфронт». Марш отрывистый и бодрый, с четкой дробью барабанов, резкий, напоминающий выстрелы. Заканчивался марш скандированием «Ротфронт» с поднятием вверх крепко сжатых кулаков. Это был строй немцев и русских, скрепленный классовым единством. Гостей принимали в громком клубе. Митинг интернациональной дружбы открыл Петр Осипович Барбаров. В президиуме немецкие представители делегации и коммунары Старчакова, швед Акимов. В зале гости рассредоточились между коммунарами. Слово предоставили товарищу Питеру Брандту. Докладчик рассказывал об обстановке в Германии, об организации красных фронтовиков-тельманцев, об их борьбе с фашизмом, о тюрьмах в застенках, где томятся лучшие борцы за рабочее дело. Он говорил о бессилии правительства Германии обуздать вооруженные отряды штурмовиков, бесчинствующих по всей стране. Рабочие крупных промышленных городов Германии, немецкие коммунисты, красные фронтовики – под руководством испытанного борца Эрнста Тельмана ведут мужественную борьбу с фашистами, но их поддерживают германские и международные империалисты, трепеща в животном страхе перед красной опасностью. В заключение Питер Брандт выразил надежду, что только рабочий класс Германии способен активно бороться с поднявшими голову громилами и на примере страны Советов добиться победы. «С нами Советский Союз и международный пролетариат. Es lebe Deutsche Kommunistische Partei. Es lebe Ленин. «Эс лебе Тельман! Эс лебе коммунистища интернациональ!» Закончил вдохновенную речь Питер Брандт под бурные аплодисменты всего зала. Все встали. Два оркестра играли интернационал. Наш громкий клуб никогда не был таким громким. Гром оркестров перекрывали возгласы немцев и коммунаров. В переводчике напросился Соломон Борисович. Он говорил, что понимает немецкий язык. Но когда оратор делал паузы для перевода, наш переводчик заикался и парился, произнося какие-то фразы, из которых понять что-либо было невозможно. Страшно сконфуженный, краснея и борясь с одышкой, он нашел в себе мужество сказать: «Товарищи, я не могу так быстро переводить культурную речь». Он выглядел студентом, начисто срезанным на экзамене, смешным и жалким. Коммунары и гости встретили чистосердечное признание добрыми улыбками. Когана сменила наша скромная преподавательница немецкого языка. «Молодец, Феминина!» – шепнул с уважением Грушев. После митинга гостям показали коммуну. Экскурсоводов было немало. Как могли, рассказывали о своих делах. С гордостью говорили о рабфаке, показывали учебные кабинеты. В цехах храбро обещали, что скоро у нас будет завод с хорошими станками. Сами рабочие, они видели нашу бедность и понимали нашу неловкость. Но вместе с нами они верили, что будет хорошо.